0 1 1 Эй, эй, ты изменился, да? Она ведь тоже не дремлет, и все, что было тогда. Сейчас уже не время, проходит быстро все, как пролетает машина, любовь так же проходит. Слышишь, вслед помаши ей, терять легко, братан. Вернуть уже сложнее, холодно стало вокруг. Перебирайся южнее, она не одна у тебя. Ты у нее не последний, руки вниз опустил. Ты уверен, я не от лени. И моменты всякие были, но популярен исход. Как раскаленная лава, и тут нашелся азот. Может, неосторожными были, может, не надо было вам это все. И жизнь валит каскадом, туда-сюда кидает, и снова все та же стори. Ты не почувствуешь радости, не увидев горе. Если не устраиваешь что-то, поговорите, это лучший вариант, но не перемудрить. Где-то между вами, ей и тобой, притяжение все крепче, не забывайте. Посторонним вас не разлить водой. Да что я говорю, вы сами знаете. Где-то между вами, ей и тобой, притяжение все крепче, не забывайте. Посторонним вас не разлить водой. Да что я говорю, вы сами знаете. Люди разные, разные мнения, разные характеры. Но я не думаю, что из-за этого надо потерять любовь. Перевороты слов снова играют в ссорах. Перешагну свою гордость, уступая в спорах. Как сковородка в нежданку прямо по голове. Твои слова бьют в сердце, пуля на войне. Как взрыв гранаты все сильнее и бесконтрольнее. По телефону цензуры, при встрече ты спокойней. Снова прости, снова я больше, ведь так не буду. Снова повторы, снова ссоры, снова они забудут. И нет предела бесконечности и глупости. Разве так трудно сказать, солнце меня прости. Настигнет время каждую пару, это печально. Главное перетерпеть это за стаканчиком чая. Давай дерзай, тебя одолевает раздумья. И не думай, что все это раздул я. Если суждено, то ты от судьбы не уйдешь. Пусть убегаешь от нее, но она тебя ждет. Где-то между вами, ей и тобой, притяжение все крепче, не забывайте. Посторонним вас не разлить водой. Да что я говорю, вы сами знаете. Где-то между вами, ей и тобой, притяжение все крепче, не забывайте. Посторонним вас не разлить водой. Да что я говорю, вы сами знаете. Эй, Mixking Beats Production. Чек. Чекай.